Глава 13. День после бала прошел в приятном безделье. Мы с Вилмой гуляли по ее саду. Фрейя в основном сидела в библиотеке, а Кейхар вовсе куда-то уехал и вернулся только к вечеру. «Напиши потом, как прошла прогулка», — получила я следующим утром весточку от Стейси. «Нам очень не хватало друг друга. Я знала, что невозможность поговорить, обсудить и посоветоваться напрямую изводит ее не меньше, чем меня. Но приходилось подстраиваться под обстоятельства, поэтому я старалась не унывать в одиночестве, сосредоточившись на своей единственной цели. Эсмир Чаркеш мне приглянулся, и я уже с нетерпением ждала предстоящей прогулки. Пожалуй, даже на бал я не собиралась с такой тщательностью, как туда. Перечный король заинтересовался мной, и мне было просто необходимо удержать этот интерес, а лучше усилить его. И легкое кремовое платье со шляпкой в тон однозначно будут способствовать этому. Погода тоже благоволила мне. Солнце радовало с самого утра, а небо сверкало чистейшей лазурью. Ветер тоже был теплым, и я даже рискнула не брать с собой накидку. Но, кажется, не одна я столь сильно предвкушала этот пикник. Фрея тоже выглядела взволнованной, хоть и пыталась это скрыть за маской равнодушия. Кейхар уже по традиции появился последним и к моей досаде снова выглядел великолепно. Даже просто светло-серый костюм для прогулок верхом сидел на нем как влитой. Леа Руан вышла на крыльцо проводить нас и пожелать хорошо провести время, а когда наша коляска отъезжала, еще долго махала рукой вслед. Ехать пришлось недолго. Как оказалось, Эсмир Чаркеш жил почти в Эмеральде. Его особняк с прилегающей территории раскинулся всего в десятки минутах езды от Сильвертауна. Все здесь было выполнено в ларийском стиле. Так, стены дома были окрашены в желтые тона и декорированы цветными барельефами. Белые колонны обвивали молодые виноградные лозы. В центре двора блестел темно-синей глазурью мозаикой фонтан продолговатой формы. Дорожки и площадь около крыльца были выложены небольшой терракотовой плиткой. Вокруг красовались клумбы с фиалками, крокусами и нарциссами. Чувствовалось, что хозяин этого места любит роскошь и не жалеет денег, чтобы продемонстрировать ее. Я же не знала, как расценивать увиденное. С одной стороны, это говорило, что Чаркеш действительно настолько богат, как о нем ходили слухи, но с другой же было непонятно, так же ли он щедр. Иначе богатый, но прижимистый муж мог оказаться куда хуже, чем бедный. Нас проводили в летнюю гостиную с выходом на террасу, где уже собирались другие гости. Там же нас встретил и хозяин, радушно приветствуя. И снова его губы задержались на моей руке чуть дольше, чем того требовали приличия. Но обаятельная улыбка сгладила все неловкости. Пока мы ждем Лэра Говарда и его друга, предлагаю пройтись к конюшням, обратился Чаркеш, потом ко всем, и выбрать себе приглянувшуюся лошадь для нашей прогулки. Компания и правда собралась небольшая. Помимо Говарда с другом, которых ждали, и братья Дестини, присутствовала еще кузина последних с супругом. Как позже оказалось, они поженились всего 3 недели назад и до сих пор пребывали в эйфории своего медового месяца. Проще говоря, эта парочка выглядела счастливой и влюбленной. Роскошь, недоступная мне. Как я понимаю, Рональд, у нас сегодня просто везунчик, сопровождает сразу 2 ли, пошутил по пути до конюшни Ричард Дестини. Я ожидала, что Кейхар сейчас что-нибудь съязвит в ответ и открестится от меня перед остальными, но он промолчал, лишь криво улыбнулся. Рональд просто порядочный человек, который несет ответственность не только за свою сестру, но и за гостью, ответил Ричарду его брат Шон. Да, что Леа Руан, что Лэр Кейхар очень гостеприимны, за что я им очень благодарна, добавила я, стараясь не смотреть на самого Кейхара. но я и без того была уверена, что его взгляд сейчас выражал небезосновательный скептизм в адрес моего замечания. Конюшни Черкеша были такими же большими, как и дом. Здесь царила чистота, а все лошадки выглядели ухоженными и довольными. Рядом с обычными лошадьми стояли несколько драколошадей, и одна среди них показалась мне на удивление знакомой. «Как ее зовут?» — спросила я Черкеша. «Это Топаз», — просто ответил тот. «Та, что участвовала в крылатых королевских скачках?» — охнула я. «Именно, вы там были?» — перечного короля это заинтересовало. «Да, с подругой», — я смотрела на Топаз, невольно улыбаясь. Вблизи она была еще прекраснее, чем на ипподроме. И я, кстати, ставила на нее. Жаль, что она не пришла первой. Топаз, признаюсь, с первой минуты покорила мое сердце. «Приятно слышать, что вы так отзываетесь о ней», — улыбнулся Черкеш. «Вижу, вы любите лошадей». «Очень. Правда, с драколошадями еще никогда не встречалась». Я осторожно протянула руку к Топаз, ладонью вверх, и та сразу коснулась ее своими мягкими губами. «Тогда, может, хотите прокатиться на ней на нашей прогулке?» Точис предложил Черкеш, и мое сердце радостно забилось. Но тут раздался серьезный голос Кейхара. «Я бы не советовал этого делать, Леа. Без подготовки на драколошадь лучше не садиться. Это может быть опасно для всадника. Езда на них несколько отличается от езды на обычной лошади». «Но Леа Ланье будет под моим присмотром», — усмехнулся Черкеш. «Так что...» «Странно от вас слышать подобное, лэр Черкеш», — перебил его Кейхер. «Вы ведь так давно занимались лошадьми и тренировкой их к скачкам, и не можете не знать, чем чревато сесть на драколошадь неопытному всаднику, особенно если это не дракомаг». «Я тоже придерживаюсь такого мнения», — поддержал его Ричард Дестини. «Мне, конечно, очень хотелось сесть на Топаз и перед Черкашем предстать в хорошем свете тоже, однако что-то в тоне Кейхара заставило меня отступить. Показалось, что сейчас он говорит все это не в пику мне, а действительно считает это опасным». «Возможно, мне и правда требуется еще некоторая подготовка», мягко сказала я Черкешу. «Не хотелось бы, чтобы мои неловкости и неумения стали причиной неудобства на прогулке для всех остальных, поэтому я все же выбрала бы обычную лошадь». «Как пожелаете, Леа Ланье», — широко улыбнулся тот. К счастью, в конюшне появился припозднившийся лэр Гавард, чем забрал все внимание на себя. Его же приятелем неожиданно оказался тот самый молодой человек, которого я уже дважды видела рядом с Фрей. «Эндрю Корф», — представил парня Гавард, — «мой друг». Фрея при взгляде на Эндрю стушевалась, а вот Кэхар прищурился, разглядывая его. Кажется, он тоже узнал молодого человека. «Вы не из Сильвертауна, лэр Корф?» — спросил Кейхар у него. «Нет, я здесь проездом», — ответил тот со спокойной улыбкой. «У меня вояж по западному побережью. Сам я из Глендофа. Учусь в Академии искусств, изучаю культурологию и путешествие. Мое также связано со сбором материала для дипломной работы». «Из Академии искусств», — оживился Шон Дестини. «Я тоже ее оканчивал в прошлом году. Странно, что мы ни разу там не встретились». «Действительно странно», — засмеялся Эндрю Корф. «Мне казалось, я всех там знаю». «Как поживает профессор Сансет? Так же чудит?» — продолжил Шон. «О, еще как!» — подхватил Эндрю. «Он не меняется». Гости еще перекинулись несколькими незначительными фразами, после чего все начали выбирать себе лошадь. Мне Черкеш предложил молодую гнедую кобылу, заверив, что она очень спокойная и послушная. Седло было женским и тоже весьма удобным, хотя при других обстоятельствах я бы и предпочла ему обычное, но для этого понадобился бы соответствующий наряд. Наконец вся наша процессия выдвинулась в сторону леса, который начинался за зеленым лугом. Где-то там нас ждали обещанный хозяином пикник и прочие развлечения. Черкеш вскоре оказался около меня, и мы поехали рядом. Прямо перед нами маячила спина Кейхара, и мой взгляд то и дело упирался в нее. Остальные гости растянулись вереницей по тропе, тоже разбившись на пары. «Давно вы дружите с семьей Кейхар?» — начал разговор Черкеш. «На самом деле, совсем недавно», — отозвалась я с улыбкой. «Даже 2 недель нет». «Но вы же сейчас гостите в их доме», — Черкеш удивленно усмехнулся. «О, это забавная история», — я со смехом тряхнула головой. «С удовольствием ее послушаю», — ответил он, продолжая улыбаться мне. Тогда я рассказала ему, как приехала погостить к подруге, а потом случайно спасла Мармалету, как познакомилась с Леей Руан и была приглашена на чай, а после на прогулку в Грейтблесс. И как после к Стейси нагрянули свекровь со свекром, мне пришлось искать себе временное убежище, а Лея Руан любезно предложила пожить у них. Я решила, что скрывать эти детали ни к чему, да и вправду история выходила занимательная. Черкеш оценил ее по достоинству, время от времени взрываясь искренним смехом. «Значит, вы сами из Берри?» — спросил он потом. «Да, я там живу с 3 младшими сестрами», — ответила я уже с осторожностью. «Мы подошли к зыбкой теме, здесь каждое слово нужно было продумывать, чтобы оно не обернулось против меня. Родители?» «Увы, их уже нет с нами», — я сделала печальное лицо, и Черкеш сочувственно кивнул. Мой взгляд снова уткнулся к Кейхара. И тут я заметила, как что-то блеснуло на его плече. Я, приглядевшись, увидела, что это упавшие чешуйки. Я прикусила щеку, думая, что делать. Только бы Черкеш не разглядел того же, что и я. А позади нас ехала только парочка молодоженов, и они, кажется, были слишком увлечены друг другом. Расскажите о себе. «Лэр Черкеш», — попросила я с преувеличенным любопытством, — «как вы оказались в наших краях, да еще и умудрились построить целую перечную империю?» Он усмехнулся, глядя на меня. «Это был долгий и сложный путь, но вы с достоинством прошли его. Я всеми силами старалась удерживать с ним зрительный контакт, только бы он не смотрел на Кейхара. К счастью, Черкеш увлекся своим рассказом и до самого леса охотно делился подробностями своих успехов и неудач. Когда же мы подъехали к поляне, где слуги Черкеша уже заканчивали подготовку к нашему пикнику, я торопливо спешилась и подошла к Кейхару. «Нам надо отойти», — тихо произнесла я сквозь зубы. «Зачем?» — отозвался тот с привычным раздражением. «Тише, не привлекайте внимания. У вас проблемы», — продолжала я. «С чешуйками», — добавила уже еле слышно. «Идите вперед, я за вами». Кейхару все же хватило ума не задавать других вопросов, и он пошел прочь, постепенно углубляясь в лес. Я выждала еще минуту-другую, за которой обменялась шутками с Говардом и Черкешем, после чего тоже незаметно ушмыгнула в лес на поиски Кейхара. Он бродил между деревьев, нервно ощупывая свою шею. «У вас есть с собой запасные?» — сразу спросила я. «Нет, конечно». Кейхар выглядел да нельзя растерянным. «Стойте!» — велела я, и он замер, непонимающе глядя на меня. А я подошла ближе и аккуратно стряхнула с его плеч себе в ладонь отпавшие чешуйки, что еще не успели улететь безвозвратно. «Присядьте, посмотрим, каков масштаб проблемы», — сказала я, показывая на поваленное дерево. Кейхар настороженно посмотрел на меня, но все же опустился на сухой ствол. Я подошла ближе и остановилась сзади. «Хорошо бы, чтобы вы расстегнули ворот рубашки». Он молча выполнил это. «Есть небольшие проплешины тут и тут». Я легко коснулась пальцем этих мест. «Если не возражаете, я проверю, крепко ли держатся те, что остались». «Не возражаю», — получила отрывистый ответ. Теперь я стала осторожно водить пальцами по его шее. Теперь я замечала то небольшое различие, которое было между живыми чешуйками и искусственными. Последние имели более тусклый цвет и не переливались перламутром на солнце. «Клея, конечно, у вас тоже нет», — вздохнула я и осмотрелась. «Почему же? Это же вещь первой необходимости на пикнике», — съязвил Кейхар, но без прежней злости. «Я бы сказала, больше по привычке и как-то обреченно. Куда вы?» И я уже направилась к сосне, на стволе которой блестела янтарная смола. Еще для вас клей, — отозвалась я, оглядывая дерево. Нашла капельку смолы попрозрачнее и отковырнула ее. Сразу ярко запахло хвоей. «Смола?» — удивился Кейхар. «Что поделать? Будем использовать подручные средства». Я усмехнулась и вернулась к нему. «Сядьте ровнее и старайтесь не шевелиться. И расслабьтесь, пожалуйста. Я понимаю, что мои прикосновения вам не очень приятны, но вы же не хотите попасть в неудобное положение». Смола была совсем свежая, не густая, поэтому легко распределялась по коже. «Зачем вы это делаете?» — глухо спросил дракомаг. «Делаю липкий слой, чтобы прикрепить те чешуйки, что удалось спасти», — просто ответила я. «Я не об этом. Почему вы мне помогаете?» Мои пальцы на мгновение застыли в воздухе. «Почему я вам помогаю?» — повторила я задумчиво его вопрос. «Конечно же, потому что ищу в этом свою выгоду, а никак не из добрых побуждений, других ведь вариантов нет. Вы же знаете меня как облупленную, видите насквозь, как сами говорили, так что странно, что вы об этом спрашиваете». «Мое разоблачение было бы вам невыгодно», — его голос прозвучал не очень уверенно. «Нашей сделке бы пришел конец». «Видите, вы сами ответили на свой вопрос», — усмехнулась я, однако чувствуя от чего-то горечь. «Мне невыгодно ваше разоблачение. Именно так. А теперь вообще замрите», — приказала я. «Сейчас будет кропотливая работа». И я начала приклеивать чешуйки, стараясь повторить их естественный рисунок. Вот только они быстро закончились, а пустые места остались. «Сделала, что могла», — вздохнула я наконец. «Но все же рекомендую оставить ворот поднятым, тогда проплешины будут не так бросаться в глаза, а чешуйки, если и оторвутся снова, то упадут за шиворот». Кейхар стал расправлять ворот по моему совету, и я поспешила от него прочь, бросив напоследок: «Возвращайтесь не раньше, чем через 5 минут. Нельзя, чтобы нас видели вместе». По пути я наспех собрала букетик каких-то мелких лесных цветов и на поляну вышла уже с ними. «Лео Ланье, где же вы пропали?» — бросился ко мне черкеш. Увидела милые цветы, решила собрать немного и увлеклась, — беззаботно ответила я. «А что, вы уже без меня начали?» «Нет, конечно, мы как раз ждали вас», — заверил он. «А еще Лера Кейхара. Он тоже куда-то запропастился. Вы ведь были не вместе?» — черкаш лукаво прищурился. «Собирающим цветы я его точно не видела», — засмеялась я. В эту минуту из леса вышел хмурый Кейхар. Сейчас его кислое лицо было как нельзя кстати. Так уж точно никто не заподозрит нас в романтической связи. Скорее, все решат, что у него несварение, и деликатно промолчат. Черкеш помог мне сесть на плед и занял место рядом. Я была несколько удивлена, когда по другую сторону от меня опустился Кейхар, но вида не подала. А вот напротив нас расположилась Фрейя, и по обе руки от нее ее поклонники Шон и Эндрю. То, что и тот, и другой имеют к ней интерес, не подлежало никакому сомнению. Но вот сама юная Кейхар, кажется, отдавала предпочтение Эндрю. Тот тоже из кожи лез вон, чтобы угодить ей даже чересчур, на мой взгляд. Шон, со своей воспитанностью и сдержанностью, увы, не смог с ним соперничать, и даже было заметно, как его это расстраивает. Возможно, если бы не сегодняшнее происшествие с Кейхаром, я бы не обратила внимания ни на чьи другие чешуйки, однако мой взгляд случайно упал на он и у Эндрю, и мне показалось, что они немного отличаются по цвету от тех, которыми обладали остальные дракомаги, будто у них был сероватый оттенок. Может, это как-то связано с регионом, где родился дракомаг? Разнятся же люди цветом кожи, так почему не бывать такому и с чешуйками у драконов? Остаток пикника прошел в непринужденной обстановке. Обед на природе был прекрасен. Компания подобралась тоже веселая, за исключением Кейхара. Черкаш все время оказывал мне знаки симпатии. В общем, еще один день в копилку полезных. И даже завершился он весьма неординарно. Мы уже вернулись в особняк Кейхара. Фрейя первая убежала в свою комнату, а мы с ее братом чуть замешкались у входа, как вдруг он, проходя мимо меня, тихо обронил. «Спасибо, Лиа». Я на миг опешила, а потом также тихо ответила. «Неожиданно слышать от вас подобное, Лэр, но, пожалуйста».